которые были расстреляны в тот день. И когда открыли гроб, на нем был тот самый костюм, который я ему принесла. Это был серый фланелевый костюм. Это был он. Все заключенные члены Красного оркестра, кроме Сюзанны Спаак и Фернана Париоля, чьим следствием руководил Панвиц, были отправлены в Германию. Джорджа де Винтер перевели из Неи в тюрьму Френ, где ей удалось войти в контакт с Сюзанной Спаак. Потом, 10 августа 1944 года, ее отвезли на Восточный вокзал. На перроне она встретила Маргарет Барча и ее двух детей. Панвиц лично следил за отправкой и напомнил Джорджи, что в случае ее побега расплачиваться за это будет ее сын, маленький Патрик. Мастер шантажа Панвиц оставался до последней секунды верен себе. Поезд, увозивший Джорджи, сделал первую остановку в Карлсруэ. Райзеру, которого, как я уже упоминал выше, назначили начальником гестапо этого города, после смещения с должности в Париже, доложили о прибытии Джорджи. Он разыскал ее и вместо приветствия повторил угрозы Панвица. В дальнейшем Джорджи перебрасывали то в тюрьму, то в концентрационный лагерь. Вслед за Карлсруэ были Лейпциг, Равенсбрюк, Франкфурт, Заксенхаузен. Таковы этапы ее пути на Голгофу. Кент тоже попал в отчаянное положение. В какую бы сторону он ни повернулся, отовсюду ему грозила гибель, поражение. Если бы я окончательно выпутался из сетей гестапо, то, конечно, разоблачил бы его предательство перед центром. Это он знал. Со стороны зондеркоманды, чьим верным загонщиком и послушным исполнителем он стал сразу же после моего ареста, он не мог ждать ничего хорошего. Стоило Панвицу, как говорится, шевельнуть мизинцем, и Кент был бы уничтожен, жестоко и безжалостно. Проржавевшую косу после длительного употребления без сожаления выбрасывают на свалку. Кенту приоткрывалась лишь самая ограниченная возможность заслужить высшее снисхождение. Надо было превзойти самого себя, с еще большим усердием выслужиться перед хозяевами, дать им окончательное доказательство своего умения наносить запрещенные удары. Его последняя находка в этом смысле оказалась беспримерной по последствиям, которые она повлекла за собой. В конце 1940 года директор попросил меня прощупать некоего Вольдемара Озалса, он же Золя, некогда работавшего на советскую разведку. И хотя центр подозревал этого бывшего латышского генерала, сражавшегося в Испании на стороне республиканцев в контактах с вишистскими кругами, он все же хотел выяснить возможность сотрудничества с ним. И ответил Москве, что по наведенным справкам дать стопроцентную гарантию надежности этого человека никак нельзя. И посоветовал воздержаться от его услуг. Кент был полностью осведомлен об этом обмене радиограммами с центром. Он сам их зашифровывал и расшифровывал. Примечание. В марте 1943 года центр направил Кенту указание о восстановлении связи с Озалсом. В это время центр знал, что Кент арестован и находится в руках гестапо. Фактически Озалс и его группа были выданы Кентом гестапо. Видимо, руководитель зондеркоманды скрыл эти факты от Треппера. Геринг заинтересовался Озалсом. Заподозрив шефа зондеркоманды в намерении сделать ход конем, я пытаюсь дать его поискам ложное направление. Однако за несколько дней до моего побега Панвиц все-таки наталкивается на след Озалса. Кенту удается встретиться с ним, и в этом причина настоящих катастроф. Кент упрашивает Озалса представить его капитану